31. Мракьян, занимающийся своими делами и не подозревающий, что Кирку забрали домой. Оставив Кирьяну одну быстрее, чем того требовалось, я перенесся к дому ведьмы. Нужно было узнать, что она увидела в моем будущем, и чем скорее, тем лучше. Заодно отвлекусь от... чего? От желания вывести на эмоции одну ведьмочку, чтобы рассмотреть потоки смешения ее сил с моими. Вот только выходило все с точностью наоборот. Выбивала из колеи меня она, а не я ее. То своей искренностью, а то... Как так получилось, что вместо злости, на которую я ее провоцировал, я получил в ответ нечто иное? И почему я сам, вместо того, чтобы отпустить Кирьяну и отступить в сторону, просто как мальчишка не мог оторвать взгляд от ее губ? Отрицать очевидное было бессмысленно, девушка была красивая, но не настолько, чтобы я вдруг потерял здравомыслие. Та же Василина ничем внешне не уступала Кирьяне. Так почему же? Может, все дело в медальоне? Пусть раньше таких способностей у него и не было, но кто знает, что мой дорогой и очень нежданный братец смог в него напихать. Или его мамочка. Но что-то мне подсказывало, что отговорки я ищу на пустом месте. Да и стоит ли их искать? Подумаешь, чуть не поцеловал девушку, которая, к слову, и сама была не против. Мысленно усмехнувшись, я направился к дому ведьмы. Не стоит рассуждать, что было бы или чего не было бы. В конце концов, я был рад появлению болтливого меча. Чего не сказать о самом кладенце. Человеческое воплощение меча смотрело на меня очень однозначно. Слова не требовались, чтобы передать ее отношение к происходящему. И это действительно забавляло. Даже поймал себя на мысли поухаживать за Кирьяной, чтобы вывести из себя не в меру разговорчивый и самодовольный меч. Только для того, чтобы измерить границы терпения кладенца, разумеется. Решив отложить такой вариант на потом, я сконцентрировался на насущном, уверенно приближаясь к Вельке. Ведьма сидела на улице, устроившись на ступенях крыльца своего дома, и тоскливо наблюдала за моим приближением, подперев подбородок кулачком. «Я знаю, что ты хочешь спросить», — заговорила она, как только я остановился в шаге от нее, «но не уверена, что знаю, как ответить». «Очень просто», — решил я ей подсказать. «Словами». «Словами», — усмехнулась Велька, ошибочно приняв мою фразу за шутку. «Если бы все было так просто». «Все просто», — жестче добавил я. «Просто скажи, что ты увидела». Тяжело вздохнув, ведьма покачала головой, отведя взгляд в сторону. «Не мне тебе рассказывать, как хрупки нити будущего, если есть несколько дорог, по которым может пойти человек». Начала она говорить несвойственным ей тоном. Словно на глазах девушка становилась старше и мудрее, хоть это и было невозможно. «Я же сам проверил ее. Средней руки ведьмы, если не сказать, что просто слабая. Но сейчас... сейчас передо мной сидела словно не она. Кто-то другой, сильный и могущественный, занявший юное тело». «Кто ты такая?» — задал я вопрос, оценив открывшуюся в данный момент силу ведьмы. «Сильная провидица. Я бы сказал, одна из сильнейших, что я встречал». «Можешь не стараться разговорить меня, Мракьян, я все равно не услышу. А тебе придется выслушать меня, если хватит терпения и резерва. Кровь ведь не водится. Я надеюсь, и у той ведьмы, что продолжит мой род, хватит сил в нужный час принять это послание». Продолжая смотреть в сторону, начала она говорить. «Меня зовут Велизара, и однажды я совершила ошибку. Помогла Роксане сковать тебя во мраке. Лишь позже я поняла, какую непростительную глупость совершила. Не то чудовище мы сковали, но что-то менять было уже поздно». Я молчал, стараясь не опуститься до пустых слов. Ведьма, что сейчас говорила, давно мертва, а срывать злость на Вельке было просто глупо. Я не буду оправдываться и говорить, что Роксана нас обманула, перетасовала факты и просто подставила тебя. Ведьма едва слышно рассмеялась. Что бы я ни сказала прошлого, это не изменит, но может повлиять на будущее. Она тяжело вздохнула, словно тщательно обдумывала каждое свое слово. Когда Китеж был скрыт, с моих глаз словно спала пелена. Я многие вещи увидела совершенно в другом свете. А видение... Будущее словно потеряло рассудок, показывая мне варианты грядущего. Покачав головой, ведьма подняла глаза к небу. Я специально искала в видениях тебя. Понимала, что однажды ты освободишься. Даже смогла увидеть, что ты будешь говорить с моей кровной наследницей. Вот только... Нельзя, Мракьян, чтобы она тебе рассказала об увиденном ею. Это нарушит весь ход событий. Не всегда предупреждение идет во благо. Этот путь ты должен пройти сам, от начала и до конца. Не мучай девушку вопросами. Поверь мне, так ты все испортишь. Поверить той, что помогла меня заковать? Услышав это, я чуть не рассмеялся в голос. Я понимаю, что моим словам нет веры, на твой взгляд. Словно предугадав, мою реакцию продолжила говорить ведьма. Но подумай, вот о чем. Меня давно уже нет в живых. Мне уже давно не интересны ни власть, ни богатство. Так зачем мне вводить тебя в заблуждение? Незачем. И если ты поверишь сейчас и пойдешь предначертанным путем, то обретешь все то, чего Роксана пыталась тебя лишить. Пыталась. Ведьма грустно рассмеялась. Скорее, чего она лишала тебя на протяжении всей жизни с момента твоего рождения? И я не про трон, Мракьян. Я про более значимые вещи. Такие, как верные друзья, преданные соратники и любящая семья. «Я видела то, что будет у тебя, что может быть», — поправила она саму себя, — «если ты не станешь выспрашивать про свое будущее. Единственное, что я могу тебе подсказать, это тебе не стоит всегда полагаться на свой дар. Не всякая ложь несет за собой зло, как и не всякой правде стоит верить. И когда она, перешагнув через гордость, придет к тебе во сне», не действуй сгоряча. Не будь самонадеян. Обратись за помощью к семье. На этих словах ведьма улыбнулась сквозь слезы, словно видела нечто такое, что вызывало в ней радость со смесью восхищения. Это действительно семья. Настоящая. И она может стать твоей. С каждым словом ее голос звучал все тише, а окутывающее пространство силы исчезало так же стремительно, как и появилось. Сейчас передо мной вновь сидела Велька, не обладающая никакими особыми талантами. «Я увидела...» «Не надо!» — перебил я заговорившую ведьму. «Ты же сам просил рассказать про увиденное!» — возмутилась она. Велька совершенно не заметила послание из прошлого, что передала мне ее прародительница. А я, возможно, зря, но пока решил прислушаться к данному мне совету. В конце концов, я ничего от этого не терял, если совет окажется очередной ловушкой. Я в любой момент могу найти Вельку и разговорить. Что-то в моей душе отозвалось на слова Велизары. Что-то, что заставило попробовать поступить так, как она сказала. Идти своим путем без подсказок о грядущем. «Я передумал», — просветил я ведьму, до конца не будучи уверенным в правильности своего решения. «И я запрещаю тебе рассказывать об увиденном». «Что значит, ты запрещаешь?» «Это значит, что гнев Аллатаря покажется тебе детскими шалостями по сравнению с моей злостью», — пояснил я. «А если ты хоть одной живой душе расскажешь об увиденном, именно это я и сделаю. Разозлюсь». «Напугал ежа голым задом», — фыркнула Велька, вовремя прикусив язык. «Я тебя не боюсь, но пожелание учту, и никого просвещать на тему твоего будущего не буду. Да я не собиралась. Там довольно личное». «И это меня настораживает», — честно ответил я ей. «Что у тебя может быть личная жизнь?» — удивилась ведьма, немного по-детски улыбнувшись. «Ты все же большой мальчик, чтобы...» «Что меня здесь никто не боится?» Перебил я ее, зло мотнув головой. Это действительно походило на абсурд. К такому я не привык. Раньше любой, едва заслышав мое имя, старался любыми способами избежать встречи. А если не выходило, то даже глаза на меня не смел поднять. А здесь... «А разве это плохо?» Пожала плечами ведьма, пристально вглядываясь в мое лицо. «Тебя судят по поступкам. Уже многие знают, что ты поглотил Аллатарь, так как это часть тебя. Аллатарь уважали. Да, боялись прогневать. Но не боялись самого по себе. Так с чего людям начинать бояться тебя? Подумаешь, замок ледяной себе сотворил, кусок леса заморозил, да русалок подморозил. Разве это повод ужасаться?» «Предлагаешь мне устроить показательное...» «Нет», — перебила меня Велька. «Советую тебе не пытаться показать себя хуже, чем ты есть на самом деле». «Я чудовище», — вкрадчиво напомнил я. «Мне не нужно ничего никому доказывать. Скоро сами увидите». Устав от этого бессмысленного спора, я переместился в замок. Как ни странно, он оказался совершенно пустым. А судя по остаточным следам магии, забрал отсюда Кирьяну ее отец. Смело и глупо. А еще бессмысленно. Они же должны понимать, что мне нужен сейчас медальон. Да и сама Кирьяна может их убить. Я — ее единственная возможность научиться контролировать силу. Недолго думая, я переместился прямиком к Кирьяне, используя смешанную в ней магию как ориентир. Чего я никак не ожидал, так это того, что окажусь посреди ее спальни. Как и мирно спящая девушка, не могла не сбить меня с мысли. А уж скептично рассматривающая меня ее мать, так и вовсе практически заставила смутиться одной лишь тихо произнесенной фразой. «Ночью? В спальне к незамужней девушке? Надеюсь, не для того, чтобы стоять и смотреть, как она спит. Знаешь, это как-то пугающе выглядит».